Испанский крест. Генерал-майор Вольфрам барон фон Рипхофен бросил перчатки в фуражку. Фуражку вручил горничной, блондинке с косами. Мельком взглянул в зеркало. В отражении увидел, как девушка пялится на него. Заметил, какое впечатление производит его выправка. Цвета стали и неба, мундир Люфтваффе, знаки отличия, железный крест первого класса на шее. Видел, как барышня зарделась, взмахивает ресницами и следит за ним масляным взглядом. «Берлин», — подумал с неприязнью, — «город разврата, здесь не знают стыда». «Госпожа ждет!» Комната была темной не только из-за тяжелых портьер на окнах. Темной была и мебель, пахнущая деревом и пылью. Темными были обои. Темными, неясные, тревожащие портреты на стенах. «Мадам фон Тротта! Сюда!» Щелкнул выключатель. Слабая лампочка под картонным абажуром разгорелась путной светящей сферой. Отбросила на потолок и стены фантасмагорические тени. Чучело птицы на столе ожило. Казалось, наклонило голову и мигнуло стеклянным глазом. Вспыхнул, заиграл отраженный кристалл странной формы. Блеснули латунные детали устройства, напоминавшие микроскоп. Засверкало позолота на корешках книг. За столом сидела женщина, вся в черном, с черной вуалью на лице. «Конечно», — констатировал фон Рипхофен, — «она ведь в трауре. Вы позволите? Ближе, пожалуйста». Когда подошел, откинула вуальку и подняла на него глаза. Нет, не глаза, глазные яблоки, хрусталики без радужки, два шарика, белые, как белок вареного яйца. Ему показалось, слышится фырканье. «Генерал-майор Вольфрам Фрейер фон Рипхофен, родственник Манфреда фон Рипхофена, воздушного аса, знаменитого красного барона, не ждала такой чести. Мне выпал жребий». Барон встал на вытяжку. «Долг почетный, хотя очень горький. Уважаемая мадам, несомненно, знает, о чем речь». «Несомненно, знаю. В апреле 1937 года в Испании я был командиром брата, уважаемый мадам, лейтенанта Бертрама фон Эсторпа, пилота-истребителя. И это знаю. Адольф Гитлер». Генерал расправил плечи. «Наш великий фюрер и главнокомандующий вермахта решил наградить немецких солдат, которые сражались в испанской освободительной войне, выразить благодарность за заслуги и признание немецким добровольцам, принявшим участие в свержении большевизма в Испании, поскольку германские отряды воевали на стороне генерала Франко не совсем официально. Отдать должное героям стало возможно лишь сейчас, после войны. Приказом фюрера установлена награда «Spanien Kreuz» – «Испанский крест», который с апреля нынешнего года с гордостью носит ветерана легиона «Кондор». «Фюрер!» – фон Рипхофен раскрыл папку. «Позаботился о том, чтобы были оказаны почести также и тем немецким солдатам, которые в сражении с большевизмом заплатили наивысшую цену. Вождь приказал почтить погибших в бою солдат легиона специальной наградой – почетным испанским крестом». Его вручают членам семьи погибшего. Госпожа, единственная из живых родственников поручика фон Эсторпа. В руки госпожи!» Щелкнул каблуками, склонился, подал женщине грамоту и крест. Видел, как водят по ним пальцами, откашлялся. «Учитывая недуг, уважаемый мадам!» Поклонился. «Позвольте мне описать! Крест из бронзы, характерной тевтонской формы, украшен свастикой и орлами Люфтваффе!» У траурной ленты по краям полоски цветов испанского флага. «Я вижу», — оборвала женщина, поднимая на генерала белые глазные яблоки, «вопреки моему, как господин барон изволил выразиться, недугу, просто вижу по-другому, с помощью иных чувств. Вижу отнюдь не хуже, а иногда лучше. На небесах и на земле есть вещи, что и не снились вашим философам. Господин барон не может о этом не знать». Фон Рипхофен покачал головой и пренебрежительно выпятил губы. Вспомнил утопающую в сирене табличку возле калитки особняка, где рядом с именем и фамилией угловым готическим шрифтом значилось «Хелсехерин, Вахерсагерин, Стернелессерин» или что-то в том же духе. «Берлин», — подумал с отвращением, — «город кокаинистов, шлюх, педерастов и шарлатанов». «Вижу», — подняла белые глазные яблоки женщина, — «что на правом верхнем кармане мундира господин барон носит крест, схожий с описанным. но с мечами и бриллиантами. За что мечи и бриллианты? Неужели за Гернику, за убитых женщин и детей?» Генерал молчал с минуту. Потом изобразил на лице выражение хорошо отрепетированного презрения. «Уважаемая мадам!» – процедил. «Надеялась, видимо, поразить меня. Должен разочаровать. Уже сталкивался с большевистской пропагандой. Знаком с ложью, распространяемой через Де Роттепронт и другие красные промокашки. Странным не лишь одно, что подрывной пропагандой занимается Доротея Дейзи фон Тротта, вдова генерала-лейтенанта фон Тротта. В Испании, мадам, шла война. Легион Кондор с честью выполнил свою задачу. Город Генриха, центр красного сопротивления, был атакован. Такова на войне задача авиации, которой служил брат уважаемый мадам. Обер-лейтенант Бертрам фон Эсторп служил родине и фюреру. За Фатерлянд, честь и фюрера, за штурвалом самолета отдал бы жизнь в воздушном бою над Герникой. «Жож, барон!» — резко оборвала Дейзи фон Тротта. «Мараешь ложью честь дворянина и офицера!» Лампа пригасла. На глазах фон Рипкхоппена чучело птицы на столе повернуло голову и перело в него око. Двинулись и пошли пузырями обои на стенах. Задвигались и зашептали неясные фигуры на портретах. Дейзи фон Тротта подняла и обвиняюще вытянула костлявую руку. «Мой брат Бертрам Бруно Риттер фон Эсторп в конце концов от тебя и узнал, что ни одной военной цели в Гернике нет, и что там не дислоцирован ни один отряд республиканцев, что налет на Гернику – акт устрашения, направленный лишь против гражданских, и его задача – запугать басков, поддерживающих республику. Тогда мой брат, поручик Бертрам Бруно фон Эсторп, отказался выполнять приказ, и за это был убит за ангаром выстрелом в затылок». «Покинь мой дом, барон Рипкхоппен! Выходя, не забудь взять вот это!» Швырнула ему прямо под ноги крест. Генерал побледнел, стиснул кулаки, сдержался. «Твой брат!» – процедил. «Поехал в Испанию добровольцем защищать мир от красной чумы! Отказался лететь Гернику из трусости! Предал коллег, подвергая их смертельной опасности!» Поскольку отсутствие в сопровождении его Ми-109 могло окончиться трагично для экипажа одного из бомбардировщиков. А если бы поручик фон Эсторп имел хотя бы каплю чести, взял бы пистолет с одним патроном, который я ему предлагал. Если бы это зависело только от меня, фамилия фон Эсторп стала бы для всех немцев символом трусости и предательства. Увы, политические соображения оказались важней. Сейчас нужны герои, не трусы». «Добровольный легион Кондор должен быть символом геройства, образцом для молодых немецких летчиков, а название Герника – символом военного авиационного мастерства Люфтваффе. Поэтому и только поэтому твой брат принял смерть от руки коллеги-офицера. Только поэтому я пришел сюда сегодня. Только поэтому, пересиливая отвращение, намеревался вручить тебе этот крест. Швырнуло ко мне под ноги. Что ж, не стану за ним наклоняться. Пусть там лежит в пыли и грязи». Как запятнанная честь обер-лейтенанта и всего рода фон Эсторфов. Ты об этом, чародейка, будешь молчать. Я, немецкий офицер, брезгую доносами. Но мы стоим на пороге войны. Лживая пропаганда является предательством. Если скажешь хоть слово о твоем брате и о Гернике, отправишься в Дахау. Твои чары и фокусы тебя не спасут. Шепот стал громче. Дейзи фон Тротта подняла на Рипкхоффена белые глазные яблоки. «Все, что происходит во Вселенной, — сообщила она, — подчиняется законам природы. По очевидным причинам природа заинтересована в том, чтобы Вселенная существовала и продолжала существовать впредь. Все, что может угрожать существованию Вселенной, что несет разрушение и уничтожение — враг для природы, как подсыла для организма. Нечто, с чем природа борется, что она побеждает, о чем предупреждает с помощью знаков и сигналов. Каковы могут прочесть лишь избранные, ясновидцы, пророки, вещуны, те, кто видит, наблюдает и понимает. Герника была сигналом предупреждения о приближении чего-то значительно худшего. Берт внял предупреждению. Увы, только он один. «Довольно», — прервал фон Рипкхоппен. «Не собираюсь слушать это шарлатанское бормотание». Дейзи фон Тротта фыркнула. «А военная доктрина? Не будет ли менее метафизической и более доступной? Теория тотальной воздушной войны и авиации, как оружие террора, исполнение Дуэя Митчелла, авторов идеи ковровой бомбежки. Не вызывает это в тебе страха, не чувствуешь предостережения. Ноль реакции. Что ж, военная муштра, по-видимому, убила в тебе и чувство, и разум. Оставь мой дом, барон, и советую чаще поглядывай на небо, вспоминая о Гернике, о моем брате и о полученном предостережении». Он покинул особняк в спешке и злости, просто выхватил плащ и фуражку из рук горничной. Район Шарлоттенбург поразил на мгновение запахами весны и сирени. Хлопнул дверцей машины. «В аэропорт! Шнель!» «Герника!» – подумал. «Два года назад. 26 апреля 1937 года. 16:30. Появляется одинокий Хейнкель Хе-111. Сбрасывает бомбы на северный пригород. Герники, рыночный день. Полным-полно беженцев из других бакских городов. Взрыв вызывает панику. Люди выбегают на улицы. Тогда начинается вторая волна налета. Прилетает звено из Кенкелей и Дорнье, до 17, усиленное совое Марчетти из итальянской бомбовой эскадрильи. Жертв пока относительно немного, но уже приближается третья волна. Три эскадрильи пикирующих юнкерсов Ю-52, которые с небольшой высоты засевают забитые улицы и площади бомбами, обычными и зажигательными, всего порядка 13 тонн бомб. Бомбардировка сопровождается непрекращающимся пулевым огнем, осуществляемым мессершмиттами сопровождения. Результат – 1500 убитых, несколько сотен раненых. Город Герника стерт с карты. Генерал-майор Вольфрам барон фон Рипхоффен взглянул на безоблачное небо над Берлином. Подумал, война неизбежна. В то же время война может идти по-разному. Это небо. Неужели возможно, чтобы вдруг в нем зароились сотни вражеских самолетов? Чтобы его разорвали вой двигателей и бомбовых стабилизаторов. «Нет», – вздохнул глубоко, – «никогда. Фюрер никогда этого не допустит. Фюрер – военный гений, а Люфтваффе непобедимы. Для полной уверенности, однако, надо будет заблаговременно перевести жену и дочек в какое-нибудь безопасное место, туда, где нет никаких военных объектов. Ничего, что могло бы стать целью бомбардировщиков. Например, Дрезден».